как ты долго. Он, наверное, очень помешал вам, — заговорила она, обращаясь сразу к нам обоим. Ее оживленный тон решительно никак не вязался с моим беспокойством о жене. И тут я, честно говоря, махнул на все рукой, предоставив событиям идти своим чередом. Это была женщина явно из мира сего. Женщина-нейтрализатор, которая против кислоты оборачивалась щелочью, а против щелочи — кислотой, и любое человеческое чувство превращало в инертный газ. Видимо, не стоило опасаться, что я забуду о нелепых настояниях моего гостя ни в чем ей не перечить. Впрочем, как только меня провели в гостиную, если бы меня спросили, почему я не повернулся и не ушел, я мог бы только ответить, что уходить было не из-за чего. Лишь одно странное обстоятельство насторожило меня. Предложив мне дзебутон, женщина повернула в мою сторону вентилятор, включила его и сказала мужу: «Все в порядке, можешь идти принять душ». Примечание. Дзебутон — квадратная подушка для сиденья. Тогда мой гость украдкой приложил палец к губам и подмигнул мне с видом сообщника. И снова я ощутил во рту противный вкус пластмассового печенья. Но женщина, проводив его взглядом, тихонько засмеялась. «У него, наверное, самый настоящий бактериальный психоз», — проговорила она. «Вернется домой и не успокоится, пока не вымоет рук». Хозяин и гость поменялись местами. В этой гостиной, до предела заполненной ветром и светом, не было места магии опасностей и неожиданностей. Здесь было царство бумажных кукол. Куклами, наверное, развлекалась женщина. Только ей могли быть дороги эти наивные и аляповато раскрашенные бумажные игрушки, которые висели, лежали и танцевали по всей комнате. И мне стало казаться, что вот теперь вся магия развеялась, как дым, и мой гость сделался таким же странно унылым и ни на что негодным, как маленький бумажный человечек. И несчастная женщина держит этих скучных бумажных человечков вместо золотых рыбок. «Может быть, прохладительного?» Приподнимаясь с места, заговорила женщина, но я перебил ее. «Это ничего, что он был у меня так долго, не имеет значения. А вот как минут 40 или 50... Ах, она у вас такая милая!» Женщина расцвела улыбкой и хлопнула в ладоши. «Вы ведь тоже ужасно добрый, сенсей. Вы так подходите друг к другу. Значит, она все-таки посетила вас? Вы на меня сердитесь, сенсей? Вы, конечно, думаете обо мне нехорошо. Сказала, что приду за ним через 30 минут, и солгали. Никогда бы не подумал, что вы занимаетесь такими глупостями. И вообще, может быть, вы мне скажете, с какой целью вы подняли весь этот тарарам? Вот ваша супруга очень хорошо это поняла. Что ж, женские заботы у всех одинаковы. Видите ли, на моего мужа положиться совершенно невозможно. Но ведь не собака же он. Не могу же я его оставить. И вдобавок, раз уж мы вместе живем, я все-таки женщина, и я его люблю. Говорите, пожалуйста, конкретно. С какой целью вы меня обманули? Потому что мне его жалко. Жалко? Ему так нужен товарищ. все равно кто. Ему необходим собеседник. Ладно, пусть будет товарищ. Но если бы вы не стали с ним разговаривать, сенсей, вы бы не сделались его собеседником.